Глава восьмая. Немощные цветы. «А что истории-то такие мрачные, Боречка?» «Не, ну я объясню. В общем-то, живем мы тяжело и умираем рано. Болеем, страдаем, поэтому жить не очень-то любим. Всякая крыска стремится к концу, это я с детства знал. У всех печальные истории, грязная жизнь, подлая. И обрывается она как-нибудь нелепо. Когда болен, и болен тяжело, бывает, что и сам смерть зовешь. Вроде царапаешься, вроде цепляешься, но нет, нет, да и подумываешь о прохладной темноте, о финале всех вещей. У крыс есть подсознательная тяга к этому, к черному, к последнему. Многие тебе что хочешь сделают, чтоб только своей смертью не умереть. Как там это называется? Скрытое суицидальное поведение? Ну, наверное. Живешь, медленно себя убиваешь и думаешь в какой-то момент, а чего бояться? За что трясемся-то? Ну и вот. Это те, которые вроде бы не поняли ничего, у кого только сердце правду знает, а до головы она не дошла. Это те, у которых долги и религии. А есть те, кто не заморачивается. Вот у мамки брат двоюродный, он так заболел, что ослеп совершенно. Куда теперь-то? В земле, как кроту жить? Короче, все ему стало постыло и скучно, и так он печалился. К нему родичи с конфетами ездили, с тортами. Долю, значит, подслащивать. Только папка мой ворчал, мол, нечего себя жалеть. Никогда себя не надо жалеть. Ой, а какая у меня была жалость, когда мамка с братом по телефону говорила. Слышал голос ее дрожащий. Ни слова непонятно. Далекая украинская речь из динамика течет, течет, по проводам и капает. Ничего не ясно. А слышно, как несчастен человек, как ему больно. Так что он сделал-то? Ну, выпил бутылку водки, чтобы не спасовать, да в окно кинулся. Ой, ему сложно было. Это наше с вами право выйти в окно легко реализовать, а он стекло башкой пробил по пьяни от отчаяния. Не видно ж ни черта. А может, чтоб сознание потерять. Тело ж хитрая штука. Ты уже сам себя отпустил куда угодно, а оно еще жить хочет, оно еще запаздывает, за мысли не успевает. А чего в финале? Жив-то он остался, только что горло так порезал о стекло, так что сипеть будет всю жизнь. Голос его страшно теперь звучит. Не то Дарт Вейдер, не то мертвец рот раскрыл. Ну и все. Живет теперь в интернате для психоактивных. Говорят, картины рисует. Отец сказал, что красивые, немощные. Нашел, значит, себе отраду. Там просто водки не выдают, докинуться неоткуда. Вот и извернулся, изловчился. А рисует он, папашка говорил, страшные-страшные лица. Но человеческие, — добавлял отец. Что нечеловеческие они, этого не скажешь, к сожалению. Еще цветы, но они у него получаются странные, температурно-красочные. И, говорит, легко рисовать, он... Цветы хорошо помнит, да и контуры простые. Вот бы ему выставку сделали, я б гордился. Ну да, много у нас самоубийц. Я в этом плане сильно отличаюсь от своей родни. У меня одна мысль о самоубийстве долго слезы из глаз вышибала. Вот как мне хотелось жить. А кто прав, кто не прав, некому рассудить. Может, Бог только разберется. Там, где уже и косточек твоих не останется. Ну ладно. Короче говоря, я об этом много думаю, о мрачности моей истории, о том, что все крыски, от которых я родом, — это мои кусочки. Такое оно все родное, что хочется кулаком себя в грудь бить, кричать. «Мое, мое!» В истерике такой, где непонятно, смех у тебя или слезы. Стал я потихоньку приходить к мысли, что я к этим историям имею непосредственное отношение. Что все сложилось, как сложилось, так, чтобы вышел я. А вот не всунул бы мой папашка своему отцу ножичек, каким бы я тогда был? А вот не обманул бы дед бабку? А кабы дядя Коля башку б не разбил. Итак, не докуда я знаю, а дальше, много дальше, до начала мира. Живя с новыми друзьями, много об этом думал, потому что подолгу один был. Мы с Тайкой мало ходили, собирались вечером в нашем теплопункте, приносили добычу, денежку какую, еду там, и так хорошо, так душевно разговаривали, иногда и ругались, дрались даже, но все это нас как-то не разобщало. Дальше сблизиться было нельзя. Спали в повалку. У меня на боку от трубы остался здоровый такой ожог. Это я к чему? К металлу горячему во сне прижался и не проснулся ни разу. Теперь и в ад попасть не страшно. Буду там спать в котле. Ну, короче, полторы недели жил я на улице. Таким внимательным стал. Ни одна монетка от меня не укроется. Кусочек крекера и тот подберу, хотя Олесь вот считал, что я малость пережимаю. А у меня, может, инстинкты были. Жил как братишки и сестрички, сразу в их ритм включился. Страшно, конечно, очень, особенно, когда копа видишь, да и он тебя. Смотрите друг на друга, и все сердце вниз ухнуло. Потом ничего, вот он мимо идет, а ты глаза в пол. И о, как благодарен, что пронесло. Мне нравилось заботиться о друзьях, что-то вкусное им доставать, хоть и риск за то, как они потом радуются. Никто так еде не радовался. Я такого никогда прежде не видел. Пили мы, конечно, как скоты просто, вот бухла всегда навалом было. Бывает, сосиску своровать побоишься, а бутылку вынесешь. А то как спать в жаре, в духоте? Я ж так упивался, что ожогов не чувствовал. А Марина с Андрейкой и того хуже вообще, как мертвые лежали. Олесь только пил мало, больше по клею был человек по этому делу. Иногда, как совпадет по деньгам, таблеток каких прикупали, тоже хорошо было. Пили, жрали, нюхали. Это да, по-другому-то полюбас задепрессуешь. А этого никому не надо. Хочется жить, выживать, разговаривать или молчать, даже... но держать. Так я и не понял, счастлив был там или нет. Наверное, да. Счастье — это ж процесс, путь. Я читал. Нет, кайф с бродяжничества я не ловил, а есть и такие, но моя маленькая теплая стайка мне нравилась. Упоротом быть нравилось. Но чтобы на улице выжить, ее нужно не в полной мере любить, а то проглотит тебя и не подавится. Нужно всегда оставлять себе самому шанс, мечтать о лучшем. Вот Марина, ее спасали мысли о Луне. Так она на нее смотрела, как на конфетку, мысли о космосе, что полетит туда, и все переменится. Андрейка представлял своих родителей, какие они, почему оставили его, как найдут. Между ними уже океан перекинулся, а он все ждал, когда они приедут. Олесь вот думал о своем сложном деле, о великой и почетной обязанности мертвых провожать. Это ему мозги рушило почище клея. Но это же и спасало. Он здесь был для чего-то, значит, уже не наедине с собой. Мервин, у него-то дом был, мнил себя везунчиком, испытывал на прочность, проверял улицей. А у меня был отец. То есть я, конечно, люто его ненавидел, думал, не вернусь, не вернусь никогда. Но он приходил ко мне каждую ночь, не заговаривал со мной, конечно, да я его даже не видел ни разу, запах его чуял и только. Приходил, проверял, жив ли я, сыт ли я, не заболел ли. И как бы я ни ненавидел его в те дни... ночью я радовался его приходу родному человеку. В минуту ужасной смертельной тоски, когда отпускает и бухлище, и клей, и любая таблетка, меня утешало его присутствие. Бессловесное, безвидное. Так надо Бога чувствовать, чтобы жить хорошо и счастливо. Ну, а он постоит-постоит и уйдет. Я тогда сразу думал, пошел ты нахуй, пошел нахуй, мудила, ненавижу тебя, чтобы ты сдох. А следующей ночью так ждал, обижался, бывало, если долго его присутствие не чуял. Ой, мне так хочется, чтобы меня правильно поняли. Я такой тупой был. Я себя и сам едва понимал. Мне хотелось, чтобы он меня не бил. Но мне не хотелось без него остаться. Так же у всех детей? У всех? Ну, неважно. Это все сопли со слюнями. Дни я, значит, проводил в поисках еды один. Это было нудновато, но справедливо, конечно. Попадешься, так других с собой не тащи. Я полюбил бродить по богатым кварталам. Опасно вообще-то. Буржуи и в ментуры отправить могли, но мне так нравилось смотреть, как богатеи живут. У меня в репертуаре и любимый райончик был. Хотя до него и далековато от нашего теплопункта. Назывался он, да и сейчас в этом плане ничего не изменилось, Pacific Palisades. Тоже побережье, но там было почище, покристальнее, потише, чем в Санта-Монике. Да что уж там, по-настоящему тихо. Pacific Palisades свое название оправдывал не только близостью к Тихому океану, но и этой тишиной, нерушимым спокойствием. Казалось, здесь никогда ничего не происходило. Не шумели дорогие иномарки, с достоинством вели себя официанты дорогущих рыбных ресторанчиков. Зеленые холмы спускались к синей воде, но никогда не встречались с ней на вечно разделенной полосой золотого песка. И во всем районе это была единственная драма, природная, пейзажная. В остальном сдержанные, спокойные люди с достоинством ходили к океану по хитро изогнутым лесенкам, ведущим на волю из их особняков и вилл. Даже дети их возились в воде тихонько, с аристократизмом. Строили песочные замки на берегах, опираясь не на воображение, а на воспоминания о путешествиях в Европу, а иногда и о собственных домах. Такие были красивые особняки, с колоннами даже, с белыми террасами, как из ебучего мексиканского сериала про богатеев, а вечером все горело, появлялась еще одна полоса, полоса огня, в каждом домике теплый свет. Ну, я завидовал, конечно, злился и восхищался. Отлично понимал, почему чернь усадьбы грабила, как коммуняки пришли, а мне, что ли, не хотелось так жить? Это еще папашка у меня был богатый, а кто совсем без родителей, тому как на это смотреть? Я никогда не рассказывал о Pacific Palisades ни Олесю, ни Андрейке, ни Марине, только Мервину. И с ним мы вместе представляли, из какого дома пинками погнали бы жильцов, в каком стали бы жить. Но со мной он смотреть не ходил, выбирал по описанию, по моему воображаемому каталогу. Однажды я решил уйти с побережья, посмотреть на самые красивые дома, стоявшие на холмах. Я нищий, грязный, ходил между роскошных особняков, и это само по себе было картиной, сюжетом. Домработницы меня в основном гоняли, но некоторые выносили холодного молока, лимонада или печенье. Ох, и какие это были дома! С коваными оградками, с ухоженными садами, с большими бассейнами и зелеными изгородями. Совсем как в кино. Бродил я и бродил бесцельно, обалдело, пока меня не привлек яркий мышиный запах. Гнездо. Про мышей я немножко знал. Это были наши ближайшие родственники. Тоже подземные звери, своего рода шаманы. Они знали духов. Отец говорил, ему одна мышь рассказывала, что у всего есть духи, и у каждого дерева, и у каждой речки, и у каждой песчинки даже, хотя с ними и сложнее говорить. Есть духи и у вещей, у техники, у одежды, есть духи даже у ядерных реакторов. Строго говоря, именно на укрощении реакторов та мышь и специализировалась. Если мы, крысы, занимались устранением дыр, то мышки договаривались с землей, чтобы не разверзлась, с вулканом, чтобы не извергался, с оползнем, чтобы не шел. Это когда дыра уже открылась на поверхности. Из нее полезла скверна, и все вокруг недовольное, возмущенное. Частенько бывало, что крысы и мыши работали вместе. Хотя папашка говорил, что мыши — избалованные трусливые существа. Они не знали, что такое погибать медленно. Если не получалось договориться, то в катастрофах умирали первыми, конечно. Но тут ведь как, повезет или нет? А нам, говорил отец, всегда не везет. Но в идеале бывало так. Ты закроешь рану в земле, Мышка землю успокоит, а кто-то еще уберет плесень, которая осталась, уже распространившуюся наверх грязь. И все чисто, все счастливы. Ну, так редко получалось. Может, Уолтер того и хотел, элементарной, значит, эргономики. Я-то лично ни единой мышки в своей жизни не видел, и мне было про них интересно узнать. Хоть бы издалека посмотреть, понюхать. Шел я, короче, под тенистым аллеем из сраных любовных романов, сражался с желанием перелезть через очередной заборчик и поцарапать капот чьей-нибудь новенькой машины, пока не уткнулся в самое прекрасное гнездо на земле. Нет, серьезно, я был так поражен, что слова вымолвить не мог. Первым делом я увидел высокий кованый забор с острыми пиками, завершающими каждый из прутьев, и все было витое в сердцах, в изгибах, а в просветах идеальный изумрудный газончик. Дом был такой белый, как привидение. Богатые люди любят белый цвет, способность поддерживать нечто маркое в постоянной чистоте для них вроде показателя умения жить в роскоши. «Эй, чувак, смотри, я богат, я противостою энтропии как могу». Дом был большой, в то же время он казался приземистым, каким-то хоббитским из-за того, что весь первый этаж убивал плющ, только окна и двери торчали. Второй же этаж сиял этой первозданной белизной, сверкал высокими французскими окнами. Крыша была серая, благородного, ну, может, и мышиного даже цвета. Это смешно, конечно. Ой, а кованые балкончики, а розочки, викторианская открытка и только. Легкий закос под старину тут же нивелировался голливудским таким бассейном с мраморной широкой лестницей, ведущей в него, с водой синее небо, с лежаками, на которых легко было представить каких-нибудь знаменитых актрис. Вообще-то весь бассейн был окаймлен мрамором и потому выглядел как украшение, сапфир в странной огранке, огромный круглый медальон. Я так всем впечатлился, что не сразу заметил девчонку на балконе. Она смотрела на меня, вышла специально ко мне, тоже меня учуяв. Мы так и стояли, уставившись друг на друга. Она была мне ровесницей, но оделась как маленькая взрослая. На ней было строгое, длинное, закрытое платье, черное с зелеными бархатными вставками, старомодное почти до костюмерности. На запястье поблескивали тонкие часики, они ловили в себе солнце, и я сразу их приметил. Наконец она ушла с балкона, исчезла, чтобы появиться, ну, минут через пять. Подошла к ограде решительно, так и серьезно открыла мне калитку. — Ты хотел зайти? — Чего? У нее был сильный акцент, я его сразу не узнал, секунду думал, откуда она такая. Эдит Монтер. Эдит была светлоглазая, темноволосая и бледная, носила смешные серьезные очки, которые вроде бы были ей в пору, но казалось, что чуть великоваты. Лицо у нее было милое, но как будто бы недостаточно, без намека на красоту. Вроде бы глазастая девчонка с мягкими чертами, но была какая-то странная, диссонирующая с этими чертами отстраненность, холодность, словно она носила маску. Зато сиськи у нее были обалдеть, я сразу заценил. Но, в общем-то, это все было неважно. Я с первой секунды понял, что Эдит — телка холодная, как лед, что она вообще не по этим делам. И не ошибся, никогда я ее не видел ни с мужиком, ни с девчонкой, ни с кем вообще. Борис Шустов. От неожиданности я представился полным именем. Я от нее так опешил. «Мы недавно сюда приехали. Я еще не успела познакомиться с кем-то нашего...» Она долго и мучительно подбирала слово, наконец поправилась. «Наших видов». Эдит смотрела пристально, но неспокойно. Было в ней тайное смятение. Не из-за меня, от каких-то ее собственных мыслей и чувств. Она сложила руки на груди. «Россия мне интересна. Я читал книгу о соцреализме. Утопическое искусство, тоталитарное. Это всегда интересно. Искусственное искусство. Она не пыталась поддержать разговор. Взгляд ее вообще-то был устремлен куда-то поверх меня. Развернулась и пошла к двери, чуть в бассейн. Не наебнулась, поскользнувшись. «Я тебе и про соцреализм расскажу, и про что хочешь, только покорми меня». Она растерялась, вроде бы для нее наш разговор был закончен. «Да, конечно. Иди за мной». Я сразу почувствовал, что ей навязываюсь, но это мне было все равно. В желудке урчало. Сукой, ледяной королевой там какой-нибудь Эдит не была. Это точно, она была скорее как камень, и только когда мы с ней бухали водку до соплей, тогда она размягчалась, выходила из оцепенения. Пошел я за ней в дом, а там все было так чисто и красиво, что меня по всем правилам должна была молния поразить. Наследил ботинками на новом мягком ковре. Сплошное удовольствие. В гостиной сидела девочка лет этак 12. «Это Одет», — сказала Эдит. «Моя младшая сестра». Ну и что я на это должен был ответить? Поздравляю. Одет была красивая. Какая-то очень американская девочка с печальными византийскими глазами. Я потом узнал, что она немка, да еще из Кобурга. Маленький унылый городок, первый в стране, набрал абсолютное большинство голосов за нацистскую партию. Адет об этом постоянно шутила. А тогда она мне показалась не то идеальной калифорнийской девочкой, не то константинопольской принцессой. Но я в ту минуту еще до конца не понимал, какая она красивая, еще не думал об этом. Адет играла в какую-то часть Silent Hill'а на PlayStation. На здоровом экране дорогого телевизора из тумана вылезали разнообразные монстры. Она визжала, прижимала джойстик ко лбу и совершенно не обращала на нас внимания. Через некоторое время Адет, наконец, затараторила: «Привет, я Адет, мне 12 лет, люблю игры, второго джойстика нет. Все, пока, удачи». От нее пахло кровью, пахло взрослой девочкой. На ней была толстовка с Микки Маусом, в комиксовом облачке плыла надпись: «В конце концов, никто не идеален». Они обе были мышки, но явно от разных родителей. Ой, боже мой, да у них не было ни единой общей черточки. Эдит поглядела на Одет и сказала мне: «Суши или пицца?» «У тебя есть устрицы? Ну ты ж богатая». Она не улыбнулась, но шутку поддержала. Я как-то по глазам понял. С годами это умение я отточил. «Вообще-то обычно Адет довольно приветливая». На кухне у них все так хромированно блестело, а пол был мраморный, блин, вот натурально. Белым выстелили камнем с такими прожилками. С венками и сосудами. Роскошным, конечно, но каким-то даже излишним. «Извини, мы еще не успели нанять домработницу». «Да не извиняйся, мне 14, и я живу на улице». Я помолчал, потом добавил: «Мы с ребятами все думали скинуться на домработницу, но как-то вечно забиваем на это. Да и дома нет, в принципе». И опять не засмеялась. Но я увидел в ее взгляде удовольствие. Тут уж ей больше понравилось, как я пошутил. «Устриц нет, но можем заказать пиццу с морепродуктами». Не то чтобы я не ел пиццу с морепродуктами. Она продолжала смотреть на меня, а затем сказала: «Я не ел пиццу с морепродуктами». Вот я так рассказываю. Получается, будто она очень суровая, какая-то жесткая. Но это не так. Эдит просто холодная, как труп. Сам характер у нее вообще-то не стальной. На кухонной стойке, тоже, мать ее, мраморный, я заметил чашку, в которой чернел остывший кофе. Рядом с ней лежала книжка Томмазо Кампанелло «Город солнца». Это такая старенькая итальянская зодиакальная утопия, где тощих женили на жирных, и вообще все хорошо было. Эдит вообще-то очень много читала и была в этом плане абсолютно всеядна. Говорила мне как-то по пьяни, что тонет в море и цепляется за книги, за обломки огромного мира. Я на нее смотрел настороженно. Она мне нравилась. И в то же время я не понимал, как с ней общаться. А потом она вдруг начала делать кофе для меня, ни слова не сказав, и все стало как-то естественно и просто, будто мы старые друзья. и я пришел к ней сегодня, а виделись мы, скажем, позавчера. Папа и Марии нет, они вернутся только к 9, если не к 10. Ну, теперь я точно вынесу телевизор. Не засмеялась, но как-то странно плечами повела. Стали мы, значит, пить сладкий черный кофе, потому что молока в этом богатейшем доме не оказалось. Я ей много о себе рассказывал, прям захлебывался. Все истории, может, и слишком личные даже. Эдит хорошо слушала, с интересом, с каким-то спокойным сочувствием. Но вот я дошел до того, как мамка моя утонула, и Эдит вздрогнула. «Мне жаль». Она с нажимом сказала мне это как ребенку. Я скосил глаза вправо и увидел мамку. Она сидела на стуле, покачивалась. Голова ее была сильно запрокинута, словно мышцы ее не держали. Синюшный язык был такой толстый, что я его видел. Мамка частенько так дурачилась, когда живая была, но сейчас выглядела жутковато. Посмотрела на меня своими глазами с мертвенной поволокой, словно у забитой коровы. Черные они, туманные, да и сказала. «Хорошая какая девочка, Боречка». Я задумчиво кивнул. Эдит смотрела сквозь мою мамку, она не видела, что мертвые здесь, с нами, в нас. Такая у нее была беда. Она мне не сразу рассказала. Вообще, сначала она мало говорила, все больше меня слушала, внимательная и апатичная одновременно. Ой, а я про себя-то рассказывать люблю, и так мне понравилось про свою жизнь говорить, что я и позабыл ее спрашивать. Потом привезли пиццу, и мы пошли к ней в комнату. В этом, знаете, ничего не было, что между парнем и девчонкой может случиться. Никаких таких штук, которые обещает обычно чья-нибудь комната, чья-нибудь кровать. И вот когда мы ели пиццу, я весь перепачкался в соусе, а она рвала на кусочки горячую корочку, вдруг я от нее услышал. «Моя мама умерла, и папа Одет. Они умерли вместе». Эдит прошла к столу, выдвинула ящик и достала из него тоненькие сигареты. Открыла окно, закурила, выгоняя дым в сад, непривычно, энергично размахивая рукой. Я взял себе еще кусок пиццы. «Угу, это в какой-то катастрофе?» «Да, этим летом», — продолжила она, будто меня не слышала, затем встрепенулась. Глянула так темно и остро. Но еще до катастрофы ее все равно не вышло остановить. Это был ураган Катрина здесь, в Америке. Я тоже закурил, лег на ее кровать, по принцессинскому мягкую, пахнущую девчонкой. Комната у нее была строгая и безликая, как в гостинице. Зато всюду валялись книжки, читала она Хайдеггера, Саида, Гомбриха, Бодрияра, Ролана Барта, Карла Барта и вообще орду каких-то мужиков, которым нравилось заморочиваться. Все знала, о чем ни спроси, но ей ничего не помогало. Такая была Гермиона Грейнджер, вообще ужас. Больше всего любила книгу «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса. Я потом почитал, немецкая чернуха, мне понравилось. Но без такого уж восторга. Она в ней что-то понимала такое, что мне и не снилось. А ей котлован не понравился. Она от него даже заболела. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Ну и наоборот, соответственно. Ну и, кстати, немкой она не была, а была австриячкой из Вены, из уютного имперского аккуратного городка, такого из края тортиков и анатомических музеев. Так она и говорила. «Лучшее, что есть в Вене, торт с абрикосовым джемом и нарентурм со скелетом гидроцефала». Она Вену тайно любила, но, как и Чеслав Милош, не считала нужным привязываться к городам. Способны исчезнуть с карты, или как там было. Короче, я все оттягиваю да оттягиваю, не могу историю, Эдит, начать. Потому что грустная эта история. Да и настолько она, Эдит, принадлежит, что не расскажешь правильно. Ну да ладно, правильно, неправильно, а мне она вот что говорила. Они бы наверняка погибли от урагана. Чудо бы не совершили. Там много кто не справился. Мышей погибло достаточно. Над зеркалом было скотчем вылеплено: «Неравенство перед смертью остается очень большим». Докурив одну сигарету, она сразу же взяла и вторую. Но они даже не доехали туда, где собрались все остальные. Разбились на машине. Вот так все нелепо. За 5 часов до катастрофы. Эдит по-настоящему выплевывала слова. Они ей не давались. Было видно, что думает она больше, чем говорит. Ее как бы тошнило всеми этими откровениями. Ее хотелось поддержать за волосы. Ей хотелось дать воды. И лоб у нее взмок, и рот она вытерла. Мама путешествовала по всему миру. Она любила спасать, любила быть героиней. Была героиней. Отвлеклась на мамку свою и тут же замолчала. Сохранила ее, сберегла для себя. Неважно, она и отец Адет, Петер, были любовниками. Познакомились где-то, куда мой папа и мама Адет никогда бы не сунулись. В Конго, что ли? Было у меня такое ощущение, будто я первый, с кем она откровенничает. Не доверила бы она такого ни психотерапевту, ни родственникам, особенно новоявленным, да никому вообще. А я был ей человек случайный, новый, необычайный. Я ни к чему не обязывал, и слова она кидала мне, как камни. Я об этом знала. Мы с ней вообще-то дружили. Лучшие подружки почти. Я про мамину измену знала, а папа нет. Мне стоило рассказать об этом ему. Он устроил бы скандал, никуда бы ее не пустил, поехал бы с ней, да хоть бы выехала она на час позже и не разбилась бы. Разминулись бы с той машиной. Все можно было изменить. И ничего нельзя было изменить. Разминулась бы с машиной, погибла бы в катастрофе. А дома бы осталось, так мало ли смертей на земле. Кому суждено, тот помрет все одно. Говорила об этом Эдит неорганично, неестественно, словно писала письмо. Но такое бывает, я слышал, когда у тебя из сердца все слова вырезаны, и ты не можешь выразиться. Молчишь, молчишь, а если и говоришь, так все не то. Но ужасно чего. Мне всех жаль. Мне тоже всех жаль. Это потом, когда она была пьяная и швырялась вещами, я узнал, что матери ее башку оторвало. Прям натурально оторвало. И у нее на горле, когда она лежала в гробу, был такой толстый, такой заметный шрам. Это потом я узнал, что оба они погибли сразу, потому что столкнулись с ебучей фурой, как в пункте мать его назначения. Это я потом узнал, что Эдит с отцом не могли забрать мать из морга из-за урагана, и она лежала, лежала, лежала там, как забытая игрушка. Это я потом узнал, как много макияжа требуется, чтобы скрыть истекающий срок годности у трупа. А тогда никакой водки, никаких соплей. Однажды мы с ней душили друг друга, чтобы словить кайф, и она просила меня давить сильнее, но пока я всего этого еще не знал. Эдит казалась мне очень сдержанной. «Хочешь продолжить дело мамки своей? Спасать мир и все прочее?» Эдит резко затушила сигарету прямо о белый подоконник. И я заметил еще парочку таких вот черных отметин. Ой, тоже плачут богатые, ей-богу. Нет, я не собираюсь. Тут я ее понимал. Ну да, чего себя опасности-то подвергать? Не в этом дело. Она села рядом со мной и взяла еще кусок пиццы. Я не собираюсь, — сказала она с набитым ртом. — Ничего делать, потому что пусть мир летит к черту, я его ненавижу. Как было искренне сказано. Того и гляди, луч софита на нее упадет. Я ждал ключевого монолога, но его не последовало. — Прикольно, — сказал я наконец. — Ну, тоже выбор. — Твоя мама тоже умерла. Как ты это пережил? А я не пережил. Я слышал ее шаги там, внизу, знакомые, напоенные водой, усть Хантайского водохранилища. Я ее съел. Недоеденный кусок пиццы Эдит бросила обратно в коробку и больше к нему не притронулась, даже когда я все объяснил. «А у нас в это не верят», — сказала она задумчиво. Я потянулся к ее куску. «Да», — сказала она, — «бери. И мидии, которых я выковыривала, тоже». Вроде такая богатая, а что-то в ней было и предельно простое. «У нас верят», — сказала она тихонько, — «что, умирая, человек уходит отсюда. А куда, этого уже никто не узнает. От него остается только память. Этого человека в мире уже нет». «Ну, я не верю». «Как так?» «Меня учили. Я другого не знаю. В другое просто не могу поверить». «Но, может, есть тогда тайное место, где они все живы?» «Тогда неужели никто не заслуживает при жизни узнать о нем и увидеть тех, кто...» Тут дверь скрипнула, я чуть не заорал. Разговорчик-то настраивал, но на пороге стояла Адет, глянула так на Эдит, протянула недовольным писклявым голоском. «Опять про смерть, что ли? Я на запах пришла». Схватила она кусок пиццы и развернулась, чтобы уйти, но я спросил. «Твой папа же тоже умер. Хочешь с нами обсудить?» «Умер, и ладно. Какая разница?» Она засунула в рот половину куска, но в то же время сделала это необычайно аккуратно, ни крошки не упало. На ее джинсовых шортах я заметил малюсенькую капельку крови. Адет сказала: «Почему вообще надо столько из-за этого переживать? Сами тут свои похоронные клубы устраивайте. Ну все, пока». Она пулей вылетела за дверь, захлопнула ее ногой и протопала по лестнице, вся такая важная, выше всей этой херни. «Чего это она?» «Понятия не имею. Мы не очень-то дружим». «Родители-то ваши как сошлись?» «Вместе ездили сюда, за ними. Он из Австрии, она из Германии. Им обоим нужно было вывести в Евросоюз по трупу». Она не засмеялась, но на этом месте должна была. Опять я это почувствовал. А когда она на самом деле смеялась, позже, я узнал, что мать ее была беременна, и отец Эдит так уже никогда и не узнает от кого. «Они решили быть вместе, чтобы завести еще детей, еще мышат, из чувства долга, хотя не думаю, что они были друг другу равнодушны. Во всяком случае, папа объяснял это так. Поженились через месяц после похорон». На топливе из обиды, ревности и горя. Ну, понятно. А потом еще и переехали в Америку, чтобы жить с семьей там, где другая семья, более справедливая, любовная, так и не создалась. «О, эти немцы! Так все сдержано, так практично. Но, надо сказать, разумно, если ты мышиный мужик, окольцевать мышиную бабу, пока она не продолжила чей-то другой род. Дух-то всегда по отцу передается. А сколько было трагедий, когда наши девчонки влюблялись в человеческих мужиков, замуж выходили, а ребеночка все равно на стороне приходилось делать. У всех долги, живем как в кредит. Тут до меня дошло. Хлопнул я себя по лбу, значит, да сказал: «Уолтер!» «А?» — Эдит пожала плечами. «Так твой отец тоже на него работает?» «Точняк. Мутный он чувак». «Нормальный вроде бы, даже слишком. Хочет хорошего». «Ой, я из России. Я ненавижу людей, которые хотят хорошего. Я их всех так отлично знаю. Это такие страшные рожи на самом-то деле». «Я к нему работать не пойду в любом случае, но папа говорит, что он порядочный, добрый, только очень сдержанный». «Мой папашка говорит, что он сердобольный мудак и выглядит так, как будто его только что выебли». «Знаешь», — сказала она, хитро прищурившись, — «думаю, наши родители принадлежат к очень разным социальным стратам, но имеют в виду одно и то же». Я громко засмеялся за нас с ней двоих. Еще долго я лежал у нее на кровати. Я так отвык от мягкой подушки, от матраса, от одеяла, от всего такого обычного, на что Эдит даже не обращала внимания. Она меня не гнала, читала какую-то книжку по-старушечи, вытянув ноги в кресле-качалке. Единственном предмете мебели в этой комнате, который имел хоть какую-нибудь историю. «Оно бабушкино», — объяснила Эдит. «Бабушка очень меня любит, хотя мы и редко общаемся. Она осталась в Вене». Где-то внизу Адет играла на приставке, я слышал ее «Ура!» и «Ужас!» и еще много чего, что ее родителям не понравилось бы. Пицца закончилась, мы поглядели кино, лежали рядом, соприкасаясь локтями, но я не ощущал, что лежу с девчонкой, даже что лежу с живым человеком. Смотрели мы «Семейку Тененбаум» Уэса Андерсона, и мне фильм ужасно понравился. А по Эдит ничего было не понять. Она еще минуту глядела на титры, потом вдруг сказала: «У меня есть кое-что для тебя и твоих друзей». Она ушла минут, скажем, на пять, а я смотрел в потолок, физически мне было зашибись. Давненько я так не отдыхал. От одного сегодняшнего дня у меня появились силы еще неделю провести на улице. Я думал об этом со злорадством. Об отце на самом деле думал. Эдит вернулась с большим полиэтиленовым мешком. «Тут одежда для бездомных детей. Мария занимается благотворительностью, покупает кое-что. Я подумала, что ничего такого, если ее заберешь ты». Поделишься с друзьями, в конце концов, ты и есть бездомный ребенок. И она хотела досадить Марии, не без этого. «Класс! Никогда тебе не забуду. Это прям благотворительность. А так бы разворовали?» Эдит посмотрела на меня как-то странно, ну, вроде я что-то абсурдное сказал. «В любом случае, беды не будет». Она снова села рядом со мной и вдруг попросила: «Расскажи мне про городских сумасшедших». Я стал ей рассказывать о бомже, который носит в мешке части сломанных кукол, а потом скрепляет их в уродцев и пытается продавать. О телочке, которая все время плачет и говорит об одном и том же всякому, кто желает слушать, как она танцевала на выпускном с Элвисом Пресли. О совсем молодой женщине, у которой руки всегда расцарапаны до крови. О мужике со шрамом, бормочущем что-то физкультурное. Раз и два, раз и два. Маршевое такое. А есть еще бомжара, Чарли. Он отдельный, чувствительный такой. Он меня крысенком называет, а моего друга Мервина летучей мышкой, а еще одного друга птахой. Он ничего не понимает, но чувствует. Что-то у него там в мозгах коротит, как у медиума. Вообще-то добрый мужик. Но что-то все время несет про реки, которые превратятся в кровь, и про горькие дожди с неба. Задолбал орать ночами, но по утрам милее не найдешь вообще. А кто-нибудь спит в цистерне? Совсем уж циники. Она не засмеялась, а как ей, должно быть, хотелось. Напоследок мы послушали Бахус, разделив наушники. И в голове у меня всю ночь играла «Bella Lois Dead». Напоследок я сказал: «Эдит, в следующий раз тебе дам послушать гражданскую оборону и Янку». «Мрачная русская музыка про грабы и коммунизм». «Это странно, но ты угадала». Продуктивно, в общем, мы день провели. Когда я спустился, Адет валялась на диване, на животе у нее лежал пакетик с чипсами, одной рукой она листала комикс про людей Икс, второй старалась его не запачкать. «До свидания», — громко сказала она. Мой уход ее явно обрадовал. «И в следующий раз, как придешь сюда, можешь помыться предварительно. Можешь даже у нас дома, только помойся». Эдит цыкнула на нее, но Адет только пожал плечами. Когда я вышел, уже совсем стемнело, звезды были высокие и холодные. Само небо как бы отдалилось. Я еле собрал деньги на обратную дорогу, а потом еще долго-долго шел по Санта-Монике, и мама следовала за мной, так что ничего страшного не было. Я ей рассказывал, как провел день, а она все: «Я знаю, я знаю». «Почему ты такая мне чужая?» — спросил вдруг я. «Вот бы тебя живой увидеть, а то ты как вещь, к которой ты же и прикрепилась. Это сложно, но ты меня понимаешь?» Я как есть, Боречка. Другой у тебя нет. Ну и правильно, в общем. Носят с собой только мертвецов. Живые сами рядом идут. Тут и ответ. Он всегда тот же, как с эпитафиями. Ну что ты пытаешься докричаться до мертвого? Ты что ему сказать-то хочешь? Мама, а так-то я правильно живу? Прошел мимо ларька с донор-кебабами. Из коробки рядом торчало штук 7 кошачьих задниц. Выбросили ребяткам, что за один человеком не продали. Пахло маняще, хоть сам рядом с котами на колени вставай, ройся, ищи себе места. Я подумал о мисс Гловер. Скучает она вообще-то? Я остановился, и мамка тоже. Взглянули мы друг на друга. Ничего она не сказала, только пожала слабыми плечиками, поджала синие губы. А когда они были красными, как часто она меня ими целовала, и не упомнить. «Я хочу, чтобы у тебя был дом. У всякого ребенка должен быть дом». «Я хочу землю целовать, в которой косточки твои остались. Вот мой дом. Такая тоска на меня напала. Эдит меня растревожила, и я обнял маму. Лицо ее освещала неоновая вывеска «Донор-кебаб», придавала лихорадочной температурной красоты ее бледным щекам. Я увидел слезы, крупные, прозрачные, призрачные. Они стекали ей за воротник вместе с водой, срывавшейся с ее волос. Ой, какая-то горькая вода, в которой тонешь, горше слез, утяжелила ей волосы, заставила вспухнуть губы. Это далекая сибирская вода. Да и плакала мамка ею же. Другой воды в ней не было. Знал бы ты, Боречка, как я с тобой рассталась, как мне больно было тебя тут бросить. Сверху из одного окна в многоквартирном доме неслась, как лавина, клубная заводная музыка. Жизнь кипела, коты мяукали, люди смеялись, горели фонари. А говорят, что кладбище — печальное место, теперь все места печальные. Так блестела ее кожа в неоновом свете, но оттого еще более тусклыми, неживыми казались глаза. «Ты моя радость», — сказала она. «А ты, — думал я, — моя печаль. Ну чего ж ты так? Ну как ты меня оставила? Я всегда буду тебя любить, где бы ты ни был, куда бы ни попал. Правда? Это одна правда во всем мире». Я улыбнулся, обнял ее сильнее, холодную и родную, увидел, что коты вылезли из большой коробки и смотрят на меня, глазами своими фосфорическими блестят. Выставил им, значит, средний палец, сказал: «Нахуй идите, вам меня не сожрать». А когда к мамке обернулся, так не было ее уже. Ну и пошел я дальше со своим мешком, счастливый, успокоенный, до одного из поворотов, за которым подумал: а может, все это блажь? Может, это я сам себя баюкаю, сам укачиваю, сам себе колыбельную пою один? Пришел я домой, в отсутствие дома, если точнее, часа в 3 ночи, притащился со своим мешком, всех перебудил, и долго-долго мы примеряли шмотки, неплохие, кстати, и притворялись приличными людьми. «Зацените, зацените», — сказала Марина. «Похоже я на девчонку, которой папа подарит машину». «Для начала, — сказал Мервин, — ты похожа на девчонку, у которой вообще есть папа». Сам он тоже набрал себе майк со скейтерскими принтами, такой гордый ходил, как если б сам их шил. «Ребят, — сказал я, — давайте-ка подумаем про китайских детей, которым еще хуже, чем нам». «Не скажи, — ответил Андрейка, пытаясь влезть в джинсы, которые явно были рассчитаны на мальчишку помладше. Им сегодня хотя бы дали плошку риса». Олесь сидел в углу с отрешенным видом. Иногда в него кидали какие-нибудь вещи, но он ничего не мерил. «Я думаю», — отвечал он, и я смеялся вместе со всеми. У Олеси был забавный вид, но в то же время отрешенный и странный. Короче, мы веселились, как могли, окончательно проснулись и пили теплое вино, забытое на трубе почти глинтвейн, если так подумать. Марина раскраснелась и вещала: «Знаете, я, если честно, ненавижу благотворителей за то, что в конце концов они надуются от собственной важности и уйдут, а мы останемся. Так было в детдоме. Я любила молодых девчат, которые приходили, чтобы со мной поиграть. А спонсоры, которых я в глаза не видела, они у меня не вызывали никакой благодарности, отвращения только. Посмотри мне в глаза. Я есть. От меня никак не откупиться. А мне, наоборот, хорошо было, — сказал Андрейка. Не забывают. Ну, ты знаешь, ты как бы воспринимаешь все это как подачки. Если так думать, то любая доброта — отстой какой-то. Я просто говорю, что важнее думать о душе, о том, чтобы быть рядом, чтобы любить нас, потому что этого-то у нас и нет. Ну, не знаю, Марин, у меня лично кроссовок на лето не было. Я сказал, не, ну, подождите, думать надо о душе, тут я согласен, но как бы на голодный желудок у меня душа за все болит. Я любовь на голодный желудок воспринимать не могу. Да, сказал Мервин, я тоже. Лично я считаю, что, во-первых, надо сделать нас всех богатыми. Все отобрать и поделить, чтобы, знаете, можно было по рестикам ходить. Олесь выглянул из своего кутка. У тебя-то души вообще нет. Ты ж поляк. Вот ты и думаешь только по рестикам шататься. Нет, ну, слушай, это стереотип. Борь, так твое-то мнение какое? Установив, что есть два пути, я третий путь пытаюсь найти. Цитировать чего-то ничего не предлагаю, вот его путь. Меня же назвали в честь Ельцина, я ничего дельного не могу предложить, это точно. Марина засмеялась. Ну чего, Боря, устал? Ухожу. Нет, ну, Борь. Чего, Мервин? Ладно, уговорил, давай богатых на фонарях взергивать. Ну, наконец-то. Все, теперь я тебе верю, что ты русский. «Нет, ну, кое-кого я бы вздернул», — сказал Олесь. «Кого?» — спросил Андрейка. Изначально я с таким удовольствием болтал, а тут вдруг мне стало так тревожно. Непонятно. Достал мобильник, взглянул на часы. Батарея почти сдохла. В последний раз я телефон заряжал сутки назад на автовокзале. Отец должен был давно прийти и проведать меня. Я сказал, «Пойду покурю». В запале спора никто и внимания на меня не обратил. Вылез я на свет Божий, смотрю, а там Чарли сидит, привалившись к сетчатому забору в дырках. «Привет, крысёныш!» Он отсалютовал мне пустой бутылкой из-под дешевого винища. Чарли был заросший, весь какой-то больной, отощавший, грязный, но с невероятно живыми глазами. Это придавало ему необычайно бодрый для его состояния вид. «Ой, привет», — сказал я. «Выгнали тебя?» «Немножко». Он был добрейшей души человек, его частенько выгоняли другие бомжи. Никому зла в жизни не делал, не умел даже думать об этом. А они его вот так. Он был чувствительный, сентиментальный такой мужик, и про реальность у него было знаний побольше, чем у академиков. Он мне, к примеру, говорил про черную плесень. От него звериком не пахло и близко, но чуйка была отменная. Я спустился вниз, взял одну из теплых бутылок вина, едва начатую, отдал Чарли. «Ну, а погрейся. К себе бы пустили, но места нет. Хотя вообще можно и потесниться. Сейчас что-нибудь придумаем». Он стал греть синюшные руки с пухлыми ногтями о бутылку и поглядел на звездное небо. «Мужик-то сегодня не приходил». «Какой мужик?» «Отец твой. Я его там видел, на другой стороне улицы. Придет, постоит, потом уйдет». «А с чего взял, что отец?» «Тоже на крысу похож». Я засмеялся. «Тощая больная крыса? Это да». Было мне неспокойно и тоскливо. Отошел я в сторону, попинал строительный мусор, залез на цистерну, чтобы обозреть все вокруг. Втянул носом воздух и вдруг понял, отца не чувствую. Нет его в городе. Он где-то далеко-далеко. Я сначала чуть не разрыдался. «Ой, какие сопли начались!» — подумал вдруг. Он в Россию умотал. А как же я? Что же я буду делать? Потом пошел договариваться про Чарли с ребятами. Как-то раскумарился от мысли, что у меня есть друзья, и тут в голову мне пришла обалденная идея. «Ребят», — сказал я так все шикарно придумал. Держите, Олеся, у него может стать плохо с сердцем. У нас будет крыша».